Глава 12. Стоило Вике надеть кольцо на палец, как раздался жуткий вой. Пол увидел морду Клэма в окошке подвала и догадался, что пес залез на старый диван. «Боже мой!» — ахнула Дора. «Что с ним такое?» — удивилась Селия. Они с Полом переглянулись. Обычно пес вел себя очень спокойно, а теперь жалобно, отрывисто лаял, словно его пытали. «Кен, утихомиришь его?» — попросила мама Пола и обратилась к гостям. «Извините, пожалуйста, не знаю, что нашло на Клэма». «С собаками такое бывает», — отмахнулся кто-то. «Дикое животное», — проворчала Дора. Вдруг бабушка Селии показала пальцем на дальний край двора и крикнула. «Смотрите!» Все повернулись и увидели чей-то силуэт на опушке леса. Пол сразу узнал мальчишку, который пытался отобрать у него шкатулку. В простых штанах и рубашке, потертых на вид, и на почтительном расстоянии, Генри уже не производил столь грозного впечатления. Кожа у него отливала коричневым, но это могло быть просто потому, что он давно не мылся, и волосы не расчесывал, и не стриг. Осознав, что его заметили, Генри замер в ужасе, словно олененок, учуявший опасность. Он быстро развернулся и побежал обратно в лес. «Генри, стой!» — окликнула его бабушка Селии и поспешила за ним, не глядя себе под ноги. Пол испугался, что сейчас она упадет в бассейн, но ничего не успел сделать. Зато тетя Вики быстро выступила вперед, загораживая бабуле дорогу. Они столкнулись на влажной скользкой плитке, и Вики, не удержав равновесия, плюхнулась в воду. «О, нет!» — ахнула мама Пола. «Она не умеет плавать! Помогите ей кто-нибудь!» Папа схватил надувной круг, но не успел он бросить его в бассейн, как Вики вынырнула на поверхность и рассмеялась. «Вот чудеса! Вода такая теплая, и мне ни капельки не страшно! И почему я не знала, как это замечательно?» Она легла на спину, даже не заботясь о том, что одета в брюки и футболку. «Я подумала, как было бы хорошо, умея я плавать, и вот внезапно научилась. Ах, это просто волшебно!» Вики пронеслась по бассейну кролем, затем повернулась на бок, а под конец принялась исполнять некий водный балет, как в синхронном плавании. «Теперь я могу плавать вечно!» — счастливо объявила она. Гости не верили своим глазам. «Ты говорила, она не умеет плавать», — ошарашенно проговорила Дора. «Не умеет», — подтвердила мама Пола, сама потрясенная не меньше других. «Впадает в панику и идет ко дну, как кирпич. Однажды Вики чуть не утонула и с тех пор боится воды». «Видимо, детский страх прошел», — предположила мама Селии. «Я вот раньше не хотела садиться в самолет, а теперь все в порядке. Это все сила человеческого разума». «Нет, это сила кольца», — прошептала бабушка Селии, но ее опять услышал один Пол. Должно быть, она очень горячо желала научиться плавать. Все позабыли о странном мальчике у леса, но только не Пол. Он тихонько подошел к бабушке Селии и спросил. «Миссис Лавджой, вы знаете Генри? Вы позвали его по имени?» «Мы дружили с ним в детстве, и я очень давно его не видела», — отрешенно произнесла бабуля. Пол покачал головой. Это был не ответ. «То есть он внешне вам его напомнил?» Тут их прервала мама Пола. «Миссис Лавджой, пожалуйста, присаживайтесь. Я налью вам что-нибудь попить». «Конечно, моя хорошая, спасибо», — ответила бабушка Селии. Тем временем тетя Вики плескалась в бассейне, весело хохоча. «Пол, Селия, Алекс!» — позвала она. «Присоединяйтесь! Вода просто волшебная!» Случай был странный и почти необъяснимый. Но зато тетя Вики осталась довольна, а Клэм, наконец, перестал лаять.